И вот мне поручено отыскать опытного смотрителя, умеющего заботиться о хищниках и разбирающегося в дрессуре. Я доподлинно знаю, что Нерон, давая это поручение, имел в виду тебя. Всему Риму известно, как ловко ты управляешься с дикими зверями. Итак, я предлагаю тебе эту почетную должность. Так мне хвостуну и надо, подумал я. Нечего было направо и налево рассказывать о том, как еще мальчишка в Антиохии я поймал льва и как решил. Не заботиться о сотне хищников и вдобавок организовать представление в амфитеатре? Ну нет, увольте. Мне никогда с этим не справиться. Однако, когда я попытался отказаться, тесть резко ответил мне. Ты получишь необходимое средство из императорской казны. Опытные строители из разных стран будут считать за честь послужить ему. От тебя потребуется только здравый смысл и хороший вкус при составлении программы. Сабина станет помогать тебе. Проклиная судьбу, я вернулся домой и огорченно пожаловался жене. Уж лучше бы я сделался квестером, и тебе, и мне было бы спокойнее. Хоть к тиграм или вам входить не надо. Сабина сочувственно посмотрела на меня, склонив голову, и сказала, «Нет, дорогой, кем-кем, а консулом тебе никогда не бывать. Что ж, по крайней мере, твоя жизнь станет разнообразной. К тому же еще ни один всадник не занимал этот пост». Я принялся объяснять ей, что люблю читать. Но Сабина перебила меня на полуслове и вскричала, «О, боги! Да что ж хорошего ты видишь в том, что 50 или даже 150 человек будут, скрывая зевоту, аплодировать тебе в библиотеке, благодарность за то, что ты, наконец, закончил чтение? Ты поразительно ленив, и у тебя совсем нет честолюбия». Сабина так рассердилась, что я не решился ей возражать. Хотя на языке у меня и вертелся вопрос, что ж такого хорошего можно достичь среди дурно пахнущих животных. От них-то уж точно аплодисментов не дождешься. Звери прибыли в Рим отощавшими, и для них не было подходящего корма. Бесценный тигр издох от голода. А чем следует кормить с таким трудом доставленных из Африки носорогов, никто толком не знал. Потому что рассказать об этом мог только африканец сопровождающий, но его растоптали его же питомцы. Питьевая вода отдавала тухлятиной. Слоны упорно отказывались есть. Все клетки были маленькими. Жирафы херели и тряслись от страха, потому что рядом с их вольером поместили клетки с львами. Больные, страдающие от голода и жажды звери, ревели, визжали, орали так пронзительно, что у меня заныл затылок. Вдобавок, меня едва не вырвало от их брада. Ни один смотритель и ни один раб не пожелали взять на себя вину за столь плачевное состояние зверинца. Сабине особенно понравились две огромных косматых обезьяны ростом с человека, привезенные откуда-то из Африки. К мясу, брошенному в их клетки, они не прикоснулись. Воду тоже от чего-то не пили. Сопровождавший меня раб-служитель неодобрительно покачал головой. Зачем зверям различная роскошь? Ведь звери нужны всего лишь для выступления на арене. Как всякий слабый человек, я не переносил возражений. А потому швырнул надкушенное мною яблоко в клетку обезьяны и гневно вскричал. «А может, будет лучше, если я прикажу тебя высечь, чтобы ты стал поприлежнее?» Сабина успокаивающе положила руку мне на плечо и одновременно кивнул на клетку с обезьянами.